Байрон, уметь вызывать вдохновение по собственной воле. Может быть, я не прав, завидуя ему в этом, так как в живописи я как раз обладаю этой способностью. Потому ли, что литература – не моя стихия, или потому, что я еще не сделал ее своей, но когда я гляжу на эту бумагу, покрытую маленькими черными знаками, мой дух не воспламеняется с такой быстротой, как при взгляде на мою картину или даже на мою палитру. Моей палитры, вычищенной и приготовленной к работе, сияющей контрастами красок, вполне достаточно, чтобы зажечь мой энтузиазм. В конце концов, я уверен, что если бы писал чаще, то приобрел бы ту же способность, берясь за перо. Необходимо проявить немного настойчивости, а когда машина уже пущена в ход, то я чувствую ту же легкость, с какой работаю в живописи. И, странная вещь, я испытываю меньшую потребность возвращаться к тому, что сделано. Если бы вопрос был только в том, чтобы связывать одну мысль с другой, я скоро почувствовал бы себя вооруженным и стоящим на твердой почве. Но соблюдать логическую последовательность, не упускать из виду плана, не запутывать середину фраз, вот что является серьезным затруднением и мешает свободному полету мысли. Свою картину вы охватываете одним взглядом. В вашей рукописи вы не видите целиком даже и одной страницы. Другими словами, ваш ум не может воспринять ее всю разом. Нужно обладать необычайной силой, чтобы одновременно и охватить произведение в целом, и двигать его вперед, сохраняя необходимую полноту и ясность среди развития отдельных частей, развертывающихся лишь в известной последовательности. Лорд Байрон говорит, что когда он пишет, он сам не знает, что последует дальше, и не очень беспокоится об этом. Его поэзия, в общем, носит склад, который я бы назвал воспевательным. Она ближе к оде, чем к повествованию, и поэтому он может отдаваться своим капризам. Дело историка представляется мне самым трудным. Необходимо одновременно обращать внимание на тысячу явлений и среди цитат, точных перечислений фактов, имеющих лишь относительное значение, надо сохранять внутренний жар, оживляющий рассказ и делающий из него нечто отличное от газетного отчета. Необходим опыт, чтобы убедиться, на что ты способен, главным образом, чтобы избегать того, на что не следует посягать. Человек, не достигший зрелости, бросается в безраз 263. 24 июля 1 августа пятница, 2 августа суббота, 3 августа воскресенье, 4 августа судные попытки, желая заставить искусство дать больше, чем оно должно и может дать. Он не достигает даже малой степени превосходства в границах возможного. Не следует забывать, что язык, я говорю о языке всех искусств, всегда несовершенен. Великий писатель преодолевает это несовершенство посредством особых оборотов, придаваемых им речи. Опыт, и только он один, может дать даже самому крупному таланту уверенность в том, что сделано все, что можно сделать. Только бессильные или сумасшедшие терзают себя из-за невозможного. И вместе с тем надо быть очень смелым. Без смелости, и даже без крайней смелости, не создать подлинной красоты. Жон, Ни, когда я читал ей тот отрывок из Байрона, где он воспевает можжевеловую водку, как свою ипокрену, сказала, что Байрон выразился так потому, что черпает в ней свою отвагу. Думаю, что это верное замечание, каким бы унизительным оно ни казалось для большинства одаренных людей, которые всегда обязаны бутылке тем адювентум, оживлением, таланта, которая помогала им достигать скалистой вершины искусства. Итак, надо быть вне себя, аменс, вне ума, чтобы стать всем тем, чем можешь быть. Счастливы те, кто, подобно Вольтеру и другим великим людям, могут находиться в этом состоянии вдохновения, употребляя одну чистую воду и поддерживая строгий режим. День именин герцога Нассауского. Оркестр прусского полка сыграл несколько отрывков. Особенно хорошо было исполнено попурри на мотивы Фришуца. Выписка из Бальзака. Последнее воплощение Ватрина. Прогулка в сосновом лесу. Рисовал колокольню церкви. Прогулка по дороге мимо маленькой католической церкви. Поднялся довольно высоко между двух гор. Дошел до опушки леса, очень своеобразный, очень глубокий овраг, в котором зимой должен течь ручей, окаймлен большими буками, дьявольское ущелье, напоминающее Робин Гуда в лесах. Выехал из Эмса около 7 часов. Приятная дорога, в маленькой карете, из которой мы любовались окрестностями. Берега Лана очаровательны. Замок Ланик, зубчатая руина. Завтракали в Кабленце. 264. Выехали дальше пароходом, в половине первого дня. Сильная жара, которая слегка испортила путешествие. Небольшие обработанные участки, виноградники, расположенные правильными этажами по всему склону гор, придают им однообразие и лишают их дикой прелести. Руины кажутся очень маленькими, это зависит от большой ширины Рейна. Начиная с Бингена, вид меняется. Берега становятся плоскими, но сохраняют свое очарование. Островки и ВПР. Закат солнца был восхитителен. Приехали в Майнц в плохом настроении. Хорошо поужинали в рейнском отеле и провели спокойную ночь в сравнительно сносных постелях. Ночью вставали любоваться лунным светом на Рейне. Действительно, прекрасное зрелище. Лунный серп, сияющие звезды ЭПР. Утро такое же восхитительное, как и ночь. Ослепительное солнце. Выехали в 7,5 часов. Очень быстро сделали весь путь и вновь проехали по тем местам, которые накануне я видел в совершенно другом освещении. Приехали в Кабленц сравнительно рано. После Кабленца не покидал каюты парохода, чтобы отдохнуть от вчерашних впечатлений и избегнуть жары. Около 4 часов приехали в Кёльн и нашли его праздничным и разубранным всевозможными немецкими знаменами. На Рейне стреляли из пушек и т.д. Рейнский отель, где я чувствовал себя хуже, чем в Майнце. Около 5 часов вышел пройтись по городу, который мне сильно напоминает Ла-Шапель. Очень оживленный и интересный город. Бродил в нем по страшной жаре. Видел церковь Марии Капитолийской, которую принял за церковь С.В. Петра. В каком-то подобии крытой галереи, которая была когда-то очень хороша, бесконечно долго ждал, чтобы мне отперли. Снаружи, со стороны хоров, церковь очень древняя, романо-готической эпохи, построенная из разноцветного камня. Под органом прекрасный внутренний портик из белого и черного мрамора. В нефе фигуры и небольшие картины с изображением жизни С.В. Мартина и других, составленные большей частью из фигур, заимствованных у Рубенса. Диптих Альбрехта Дюрера в маленькой закрытой часовне. Кёльн, понедельник, 5 августа 265. Вторник, в августе оттуда пошел отыскивать церковь С.В. Петра. После многих напрасных расспросов был выведен из затруднения собратом по искусству, маляром, который, держа кисть в одной руке и другой приподняв колпак, если можно так выразиться, в честь Рубенса, а его здесь знает всякий, не исключая детей и торговок фруктами, разъяснил мне, как умел, куда идти. Церковь довольно незначительна, перед ней нечто вроде сеней, наполненных небольшими исповедальнями, распятием и т.д. Набожность тут необычайная. С помощью моих 15 зильбергрошей, или 1 флорина, или 2 франков, я увидал знаменитого С.В. Петра 166, на обороте которого написана скверная копия. Сам святой великолепен, другие фигуры показались мне сделанными только для того, чтобы служить ему дополнением. По-видимому, они были придуманы и написаны позднее. Они весьма слабы, однако и в них есть подъем. В общем, 1 раза для меня было достаточно. Тем не менее я с восхищением вспоминаю ноги, торс и голову. Все это великолепно, не захватывает только композиция. Вернулся по ряду улиц, сильно устал, но пообедал в довольном расположении духа. В Кёльне. Думал выехать в Брюссель или в Мехельн днем, но принужден выехать в 10 часов, так как поезда отправляются в это время. Взял проводника, чтобы осмотреть собор. Это несчастное здание, которое, по-видимому, никогда не будет кончено. Вечно загромождено бараками и лесами, необходимыми для постройки. Руанский Сент-Уен, к которому сочли нужным пристроить недостающие колокольни, прекрасно мог бы обойтись и без них. Но Кёльнский собор находится в состоянии исключительной незаконченности, даже неф здания еще не покрыт. Вот что действительно надо было бы постараться доделать. Портал требует гигантских трудов, и несколько несчастных бедняк, копошащихся там и раскалывающих в бараках камни, и за 300 лет не сделают 1/10 работы, если даже предположить, что им будут платить. То, что уже сделано, великолепно. Выносишь впечатление величия, которое напомнило мне собор в Севилье. Хор и перекрестья сделаны уже давно. Кто-то позабавился тем, что позолотил и покрасил в красный цвет капители хора. Маленькие пандантивы заполнены фигурками ангелов в так называемом рафаэлевском стиле, производящих самое жалкое впечатление. 266. Чем чаще вижу я попытки реставрировать готические храмы и в особенности расписать их, тем сильнее утверждаюсь в мнении, что чем меньше их расписывать, тем лучше. Мне могут сколько угодно повторять, что в свое время они были покрыты росписями. В этом я и сам убежден, так как следы росписи сохранились до ныне. Но я продолжаю настаивать на том, что их следует оставлять такими, какими их сделало время. Эта нагота достаточно украшает их. Архитектура получает тут свое полное выражение, в то время как мы, люди другого времени, стараясь приукрасить эти прекрасные памятники, только вносим в них противоречия, искажающие их гримасами, и делаем их лживыми и отталкивающими. Витражи, подаренные Кёльну королем Баварским, еще одно неудачное произведение современного искусства. Это чистейшие подражания всяким Инграм и Фландренам. Чем больше это притязает быть готикой, тем больше становится похожим на безделушку, на ничтожную неохристианскую живопись современных верующих. Какое сумасшествие и какое несчастье, что это поветрие, которое могло бы без особого вреда прозябать на наших маленьких выставках, оскверняет подлинные произведения искусства, подобные этим церквам. А ведь Кёльнский собор полон чрезвычайно любопытных памятников, гробниц архиепископов, воинов исповедалин, картины статуй, изображающих сцены страстей и т.п. Зашел оттуда в церковь иезуитов. Вот полная противоположность тому, чем мы занимаемся в настоящее время. Вместо того, чтобы забавляться подражаниями памятникам другой эпохи, тут делали, что могли, смешивали готику с Ренессансом и вообще все стили между собой, а из всего этого художники, подлинные художники, умели создавать действительно очаровательные ансамбли. В этих церквах чувствуешь себя ослепленным чрезмерностью этого богатства статуй, гробниц, мраморов, одевающих стены и расстилающихся под ногами. Исповедальни из резного дерева тянутся вдоль всей стены. Резной орган и ПР. На обратном пути зашел в ратушу. Очаровательное здание эпохи Возрождения. Напротив, дом, по-видимому, времен Генриха VI. Очень внушительный безыскусственный стиль. 267. Кёльн – один из самых привлекательных городов, оживленный, веселый, если бы не прусские мундиры, которые неприятно действуют на меня, мог бы быть городом, созданным для воображения. Уезжая, снова увидал из окна поезда башни ИПР. Выехал в 10 часов, страшная жара и утомительная дорога. Возня с таможней перед приездом в Вервье и в самом Вервье. В пути делал заметки в записной книжке. Приехали в Мехельн около 6 часов. Хороший маленький отель Сен-Жак и хороший ужин, который подкрепил меня. Великие люди, пишущие мемуары, недостаточно говорят о влиянии хорошего ужина на состояние духа. Я сильно привязан к земле именно этой стороной дела, но при условии, чтобы пищеварение не противилось благодетельному действию Церера и Вакха. Верно и то, что за столом, а также некоторое время спустя видишь вещи несколько в ином свете, чем раньше. Вот важный вопрос, представляющийся унизительным для тех людей, которые воображают себя или хотели бы быть чем-то большим, чем человек. Действительно ли огонь, рождающийся из вина, уесит вас за тот предел, которого вы без него не достигли бы? Однако приходится это признать истинным не только потому, что так оно и есть, но и потому, что это и очень приятно. Мехельн, осматривал церкви Мехельна, церковь С.В. Иоанна. В ней 7 августа поклонение волхвов, С.В. Иоанн в котле и Иоанн Креститель, 3 шедевра. Все могут быть отнесены к самому высшему разряду. Боковые изображения также очень хороши. Пишущие С.В. Иоанн и парящий над ним орел, с другой стороны крещения. Я ходил к настоятелю просить у него разрешения зарисовать их. Оттуда, в собор С.В. Рамуальда. Великолепная церковь. Со всех сторон памятники. Статуи лежащих архиепископов на хорах, статуи 12 апостолов в нефе, прислоненные к пилястрам. То же самое и в церкви С.В. Марии, где находится чудесный улов 167. В соборе есть один Ван Дейк, Христос и разбойники, который показался мне очень слабым. Очень большая картина. Тона, проложенные бистром в тенях, делают эту картину крайне сумрачной. В церкви С.В. Марии, чудесный улов рыбы Рубинса с боковыми изображениями, то есть створками, на одной из которых 268, изображен С.В. Петр в рост, лицом к зрителю, над ним связка ключей, на другой С.В. Андрей, одетый в темные одежды и почти неразличимый из-за плесени, так же как и самый чудесный улов, начинающий уже плесневеть. Рубинс, художник, который более всякого другого теряет от такого разрушения. Его постоянная привычка делать тела более светлыми, чем все остальное, превращает их в какие-то привидения, когда фон жухнет. Он же вынужден делать фон темным, чтобы лучше выделялся тон тел. Выехал в Алост в 7 часов, встретил на станции Рессона. Свидание с этим старым товарищем доставило мне удовольствие. Он немного холоден, но, может быть, так это и лучше. Мы вместе доехали до Дигбена, где я сел в омнибус до Алласта. Неудобства этого маленького путешествия искупались тем удовольствием, которое вызывает во мне этот край, а также кочевая жизнь, в которой есть свое очарование. Приехали в дождь, остановились у хозяйки харчевни под вывеской «Три волхва», в простом трактире для коммивояжеров. Начал с того, что пошел смотреть картину. Я сразу увидал, что хотя принято утверждать, будто она мало пострадала от времени, ее желтая и лощеная поверхность – результат реставрации. В алтаре внизу находятся два эскиза Рубенса с изображением С.В. Рха. Вернулся пообедать в харчевню и ждал часа отъезда. Потом один пробыл в церкви два часа, делая зарисовку. В эту поездку я был проведением для церковных сторожей. В три часа в обществе трех чрезвычайно веселых священников выехал обратно. В этой стране они чувствуют себя как дома. У них счастливый и доверчивый вид, какого не имеют у нас люди этого сословия. Мехельн опять осматривал утром церкви. Чудесный улов рыбы показался мне гораздо лучше. С.В. Петр и С.В. Андрей на створках замечательны. Тови, написанный на обороте створки С.В. Андрея, хуже, чем живопись на другом обороте, где изображена рыба, выловленная С.В. Петром. Какая свобода в этом С.В. Петре, стоящем во весь рост, в плаще. Чувствуешь, что он создан без долгих поисков. Эти мощные ноги, это великолепное одеяние, этот свисающий край сети, какая сила и какая легкость. Мехельн, четверг, 8 августа. Мехельн, пятница, 9 августа. 269, суббота, августа. Прекрасное воздвижение креста, барельеф в нижней части здания. Прекрасная погода. Обошел другие церкви с большим удовольствием. Прежде всего Нотр-да-Мансвик, новая и причудливая церковь. Большие барельефы над аркадами, несущими на себе собор. Крестный путь и ПР. Кафедра, Адам и Ева, скрывающиеся после грехопадения. При чудеснейшей погоде прошел переулками в церковь С.В. Петра и С.В. Павла, очень красивую церковь стиля Людовика XIV, весьма пышную, наиболее пышную из местных церквей. Ряды картин, изображающих чудеса иезуитов и других служителей церкви, мало значительны, но довольно эффектны. Они размещены по стенам и связаны с архитектурой. Художники заняты новыми росписями колонн. Здесь все постоянно перекрашивают. Площадь перед церковью очень хороша. Вернулся к церкви С.В. Рамуальда и снова смотрел Ван Дейка, который на этот раз мне больше понравился. Пришел домой усталый. Я немного злоупотребил прогулкой, в особенности если взять во внимание, что я еще собирался после этого рисовать. Отдохнул около часа и отправился вместе с женой в церковь С.В. Иоанна, где рисовал часа два, три. Купил оловянную посуду. Вечером снова вышел за городские ворота, в конце нашей улицы. Утром я впервые обратил на них внимание. Вечером они были очень живописны. Прошел до церкви Нотр-Дам. Набожность женщин. Их группы у исповедалин. Углубился в улицы. Прошел вдоль большого канала и заблудился возле собора, откуда с трудом нашел дорогу обратно. В субботу утром выехал в Антверпен. Какая-то трусость заставляла меня колебаться. Как будет видно из последующего, я имею все основания поздравить себя со своей отвагой. Выехал в 7 часов, позавтракал в Гран-Лабуэр. Везде и повсюду англичане. Собор, алтарный образ. Зашел к Бракелеру, который долго отговаривался, но наконец назначил мне свидание в 7:30 вечера. Церкви С.В. Иакова, С.В. Павла, церковь иезуитов, которой я очень любовался и которая заставила меня подумать об украшении моей капеллы инкрустациями из мрамора и т.д. Антверпенская пристань, С.В. Антоний Падуанский, маленькая церковь, Рубенс среднего качества, изображение Богоматери С.В. Антония, бичевание в церкви С.В. Павла, превосходящее по силе все остальное, распятие, в той же церкви. Вспомнил, что 11 лет назад я видел его при совершенно других обстоятельствах. Наконец, музей. Сделал набросок с Кранаха. Любовался душами чистилища. Это лучшая манера Рубенса. Я не мог оторваться от его троицы, С.В. Франциска, С.В. семейства и Д.Р. Молодой человек, копирующий большое распятие, уступил мне лесенку, и я увидал картину в другом освещении. Она относится к лучшей его паре. Подмалевок совершенно откровенно сделан полутоном и на него наложены очень смелыми мазками светлые и темные куски, прописанные очень густо, особенно в светлых местах. Как мог я до сих пор не заметить, что Рубенс в такой степени применяет полутон, особенно в лучших своих работах? Его эскизы должны бы были натолкнуть меня на эту мысль. В противоположность тому, что говорят о Тициане, он набрасывает фигуры довольно темным тоном на светлом фоне. Этим объясняется также и то, что, заканчивая фон после фигуры, вынужденный во что бы то ни стало добиться эффектности, он старается придать телу чрезмерный блеск, делая темнее фон. Голова Христа, голова солдата, сходящего с лестницы, ноги Христа и ноги распятого человека очень ярко проработаны в подмалевке, а блики наложены лишь на маленьких участках. В этом смысле очень примечательна Магдалина. Ясно выделены ее глаза, ресницы, уголки рта, прорисованные, как мне кажется, по свежеположенной краске, в противоположность Паоло Веронезе. Прободение копьем. Солдат, наносящий удар копьем, сделан в более темных тонах, чем разбойник позади него, и это превосходно выделяет его. Разбойник написан в золотистом тоне, его одежда дана в тех же валерах. Она сливается с небом, написанным в тепло-сером тоне. Шея лошади светлее. Очень яркий блик на панцире солдата, ударяющего копьем. Ярко, голубое небо в пространстве между руками второго солдата. Более слабое освещение на ногах Христа, начиная с колен. Голова, рука и одна из рук Марии очень ярки. Ноги Христа написаны весьма слабыми полутонами, но изумительными по легкости. Колено живо выделяется на фоне руки Магдалины. Колено солдата, спускающегося по лесенке, не считая нескольких бликов, почти в тех же валерах, что и ноги Христа, но мягче. Одеяние у плеча Магдалины беломатовое, хотя и очень сильно написанное, примерно так же, как сделана ее шея. Часть освещенной лесенки, находящейся между красным плащом СВ Иоанна и волосами Магдалины, серо-жемчужного оттенка, почти такого же, как ее волосы. Лесенка у ног разбойника, его ноги, исключая правое колено, более светлые, а особенно ступни, исключая тень, сделаны в том же голубовато-сером и коричневатом тоне. Небо приблизительно в том же валере. Рука солдата на фоне ног разбойника выделяется только потому, что она несколько краснее. Группа Богоматери темнее в целом, чем Магдалина, хотя тоже высветлена. Голова же сверкает, хотя и несколько меньше, чем у Магдалины, и руки тоже даны в максимальном свете. СВ Иоанн написан в ослабленных полутонах, сверху вниз. Голубой плащ Богоматери несколько светлее, чем его красный. Ее серо-лиловое платье немного темнее. Ступень лесенки дана ярко, так что отблеск падает на ногу разбойника. Голова Магдалины великолепно выделяется на светлых полутонах дерева креста и на небе того же валера. Как я уже говорил, вся эта изумительная гроздь, состоящая из лестницы, ног разбойника, ног воина и его темного панциря, как бы завершается силой блика на этом панцире. Запомнить также души чистилища. Проработанный полутон совершенно ясно виден в нижних фигурах, так же как и в мазках, которыми обозначены черты лица. Эскиз картины должен был быть замечательным, чтобы возможно было написать подобную картину, да еще с такой уверенностью. Делать поиски следует в эскизе, а принимаясь за картину, идти уже уверенно. Вечером, после обеда, в прекрасную солнечную погоду отправился к Бракелеру. Идя к нему, любовался на улице чудными фламандскими лошадьми, одной рыжей, другой вороной. Наконец-то увидел знаменитое пригвождение ко кресту. Страшно взволновался. Очень много общего с Медузой. Здесь Рубенс еще молод и хочет угодить педантам. Все полны Микеланджело. Необычайно пастозная живопись. Сухость, приближающая его кое-где к Мазессу 168, но тем не менее не отталкивающая. Очень сухо сделаны волосы на завитых головах и у седовласого старика с красным лицом, поднимающего крест внизу, в правой части картины, шерсть собаки и т. д. 272. 23. Араб. Рисунок. 1832. 24. Процессия арабов. Рисунок. 1832. В правой створке можно различить густо прописанные подмалевки, такие, какие я часто делаю сам, пройденные поверх лессировками, что особенно ясно видно на руке римлянина, держащего палку, и на распинаемых преступниках. То же самое можно предполагать и в левой створке, хотя это и скрыто окончательной отделкой. Тела сильно выцвели, светлые места стали желтыми, а тени почернели. Подобранные складки, чтобы придать им стильность, тщательно выписанные прически. Несколько более свободно, хотя и в академической манере, сделан центр картины, но действительное дерзание и полная естественность художником достигнута в створке с лошадью. Она выше всего остального. Это еще более возвысило в моих глазах Жирика, который обладал такой же силой и ни в чем не уступал старым мастерам. Хотя живопись пригвождения ко кресту кажется менее искусной, чем в других вещах Рубенса, надо признать, что она производит, может быть, даже более грандиозное и величавое впечатление, чем его шедевры. Рубенс еще переполнен воспоминаниями о великих произведениях, однако нельзя говорить, что он подражает. Он обладал этим даром, вбирать в себя все чужое. Какая разница между ним и Караччи? Припоминая их, ясно видишь, что Рубенс никому не подражал, он всегда остается Рубенсом. Это мне пригодится при работе над плафоном. У меня было такое же ощущение, когда я приступал к нему. Может быть, я обязан этим чувством другим мастерам? Общение с Микеланджело поочередно захватывало все поколения художников, экзальтируя и поднимая их над их собственным уровнем. Высокий стиль не может сложиться без заранее намеченных очертаний. При работе с полутонами к контуру приходишь лишь под конец. Этот способ придает больше реальности, но и больше размягченности и, может быть, меньше характерности. Вечером Бракелер, который раньше мне сказал, что завтра он никак не сможет еще раз показать мне картины, так как занят или что-то в этом роде, вдруг появился, узнав, я полагаю, у кого-то на стороне, что ради меня стоит побеспокоиться, появился, повторяю, с тем, чтобы пригласить меня провести вечер с его друзьями-художниками и обещать мне, что завтра он непременно сведет меня туда, где мы были. Закончил вечер с Г. Лисом 109, другим художником и еще одним любителем. Они проводили меня до моей нидерландской гостиницы. 18 заказ 619-273. Мехельн, воскресенье, 7 августа Брюссель, понедельник, 72 августа в Антверпене. Около 10 часов зашел за мной Бракелер, чтобы пойти вновь посмотреть картины Рубенса, которые в настоящее время реставрируются. Этот неистощимый болтун совершенно испортил мне второе посещение. Он не отставал от меня ни на шаг и все время говорил только о себе. Вчерашнее впечатление в сумерках было более благоприятным. Я так устал, что, проводив его к любителю, пригласившему меня накануне осмотреть его картины, вернулся к себе в гостиницу и заснул вместо того, чтобы еще раз побывать в музее, что позволило бы мне дополнить вчерашнее впечатление. Таким образом, в ожидании обеда я лениво дремал, прислушиваясь к звону колоколов, который меня восхищает. Мы отправились в половине восьмого. На железной дороге встретил Ван Гутина и некоего Корнелиса, майора артиллерии, который был крайне любезен и предупредителен и весьма сожалел, что ничем не может мне быть полезен. Мои друзья не проявляют ко мне такого внимания. Личность человека, привлекающего интерес публики, должна оставаться малодоступной, дабы этот интерес не ослабевал. Когда замечательного человека видят слишком часто, его начинают справедливо находить похожим на всех остальных. Его творчество возвеличивает его в наших глазах и придает ему отблеск величия. Отсюда пословица: «Для лакея нет героя». Думаю, однако, что если хорошенько вдуматься, то можно убедиться, что это не совсем так. Истинно великий человек хорош также и вблизи. В том, что поверхностные люди, привыкшие представлять его себе чем-то сверхъестественным, на манер персонажей из романов, скоро убеждаются, что он похож на всех остальных, нет ничего удивительного. Таково уже свойство толпы, всегда попадать в просак или оказываться где-то сбоку у истины. Фанатическое и упорное обожание Наполеона всеми, кто был близок к нему, доказывает мою правоту. В воскресенье вечером, вернувшись в Мехельн, я ощутил приятное чувство, что снова очутился в этом городе. У добрых фламандцев во всем чувствовался праздник. Эти люди действительно близки нашей французской натуре. Зарисовал по памяти все, что обратило на себя мое внимание по пути в Антверпен. Выехал в понедельник, в 9 часов. Отель Терлиман. Вновь осмотрел собор и его великолепные витражи. Слишком рано взялся за рисование. Расстройство желудка, которое 274, давало себя чувствовать целый день. Это началось по дороге в музей. Несмотря на это, оставался там до 3 часов. Прошелся по парку, чтобы отдохнуть. Пасмурная погода. Спускался во враг. Вечером прогулка к театру и по пассажу. Мне было приятно вновь увидать все эти места, где мне было так хорошо 11 лет тому назад. Прочел в брюссельских газетах, что в Кембридже делали опыты фотографирования солнца, Луны и даже некоторых звезд. Со звезды Альфа из созвездия Лиры было получено изображение величиной с булавочную головку. В статье, где находится это сообщение, сделано любопытное и справедливое замечание. Поскольку свет этой звезды достигает до Земли лишь через 20 лет, надо считать, что луч, который зафиксирован на пластинке, покинул свою небесную родину задолго до того, как Дегер открыл способ, при помощи которого его смогли запечатлеть. Я вяло бродил по музею. Мне все еще не по себе после вчерашнего недомогания. Выгнали меня оттуда сквозняки. Утром зашел к господину Ван Гутину, который живет на краю города. Он проводил меня к нескольким торговцам гравюрами. Для меня становится все яснее, что несение креста, Христос, поражающий мир ИСВ, Ли характеризуют совершенно особую манеру у Рубенса. Я думаю, что это его последняя манера. В ней больше всего мастерства. Сравнение с соседними картинами только подчеркивает эту разницу. Успение крайне сухо. Тоже относится и к поклонению волхвов, которое так очаровало меня в первый раз. По-видимому, благодаря вечернему освещению. Выехал из Брюсселя в 9 часов. Довольно утомительный день. Приехал в Париж около 6 часов. В дилижансе встретился с 70-летним чудаком, напоминающим Бертина отца 170. У него замечательная философия. Он живет в Лувре, у своих детей. Старик сохранил за собой право свободно распоряжаться своим капиталом, который, по его словам, невелик, но при том употреблении, какое он из него делает, доставляет ему полное счастье. В любой момент он может уехать, предпринять какое угодно путешествие и вновь вернуться, когда ему надоедает путешествовать. В самом деле, ему живется неплохо. Вторник, 13 августа, Париж, среда, 14 августа, 275-18, суббота, 17 августа, 23 августа, пятница, 24 августа. Мне кажется, что прошло уже 3 месяца, как я покинул Париж. Тонкий цвет для золотистого полутона, а для одежды, нейтральный, способный по контрасту выделить то, что окружает его. Основа, хром, самый светлый, полутон или умбра, или белая кассильская земля, охра или что-нибудь другое, прибавленное по мере надобности. Желтый тон для неба после очень светлого из неаполитанской желтой и белой вокруг Аполлона. Охра бела, желтая, хром 2. По мере ослабления, натуральная итальянская земля заменяется желтой охрой. Светлые части одежды Риды. Изумрудно-зеленый, желтый хром 2. Тени. Изумрудно-зеленый, натуральная итальянская земля. Для неба золотистый тон возле фигуры славы. Светлый вокруг солнца. Натуральная итальянская земля и белила. Голубая прусская и белила смешиваются, но в сухую. Сент-Бев цитирует Вильямина 171 насчет истории. Историю всегда надо писать заново, и каждый выдающийся ум, опираясь на движение идей, которые он принимает или с которыми борется, открывает в событиях, рассказанных другими, новые уроки и перспективы. То, что Вильямин говорит здесь об истории, может быть сказано обо всем вообще. Не только в рассказе другого человека я могу найти материал для новых, интересных, с моей точки зрения, рассказов, но и мой собственный рассказ, только что законченный, я сам буду еще переиначивать на разные лады раз 20. По всей вероятности, только Бог или идол может говорить о вещах именно то, что должно быть сказано. Один критик говорит о Базине 172. Г.Н. Базин чрезвычайно умен и гордится тем, что в его писаниях нет ничего от педантов или профессиональных эрудитов. Я позволю себе все же спросить, разве в этом абсолютном воздержании от всяких цитат и сносок в труде, который их требует, а также в упорном замалчивании всех современников, даже там, где автор имеет их в виду и на них намекает, разве в этом чисто эпиграмматическом внимании к исправлению чужих ошибок не заключается своеобразный педантизм? Порядочный человек – это человек, который ничем не хочет казаться, говорит Ларошфука. Господ 276. Дин Базин хочет казаться порядочным человеком. Когда у тебя есть какое-нибудь ремесло, надо открыто признаваться в этом. Это и проще, и удобнее, и гораздо достойнее. Сент-Беф о Базе, не. Понедельничные беседы, Т. 2 СТР. 479. Выдержка из диалога Фаритина о живописи 1. Товарный знак. В отношении приятного, добавляю, что нет ничего, что могло бы так привлечь к себе или так приятно занять глаза, как живопись, ни драгоценные камни, ни даже золото, становящееся еще драгоценнее, когда оно обрамляет какой-нибудь камень. Произведение какого-нибудь знаменитого художника, будь то фигуры, животные или что-либо другое, обладающие рисунком и привлекательностью, нравится не только знатокам, но и невежественным людям и даже детям, которые, едва только увидят какую-либо картину, тотчас показывают на нее пальцем, и мы видим, что их детское сердце переполнено восхищением. Да и кто не ведает привлекательности живописи, которая обогащает столько вещей? Общественные и частные здания можно сколько угодно украшать внутри великолепными шпалерами, столами, покрытыми роскошными тканями, но ежели нет нескольких прекрасных картин, то самое прекрасное украшение лишено законченности. Начал в Лувре свой плафон. Помогал Андрею разбить картон на квадраты. У меня был с визитом Г. Лоране из Монпелье с неким Ширме, Ром, пейзажистом из Дюссельдорфа, а также Сенри Нетай, Анди из Ревю, который мне очень понравился. Затем Банвин с письмом от Г. Жисант. У него также очень приятные манеры. Некая Г. Жа Камилла Гандальфи, Питрица Сарда, художница из Сардинии, она приезжает в Геную и Турин на время выставок. Лоране сообщил мне, что Циглер делает много дагерротипов, между прочим и с обнаженных людей. Попрошу его одолжить их мне. Визит Вапперса. Он говорит мне об алюминии. Прибавляя его ко всевозможным краскам, можно придать им прозрачность лака. Вапперс, Галеви, Мерсе, Дюбан обедали со мной. Делароши не было в городе. 25 августа вторник, 3 сентября вторник, 17 сентября среда, 18 сентября понедельник, 23 сентября 277, 24 сентября воскресенье, 29 сентября. Чтобы подготовить фигуры на картине, надо начинать с хорошего наброска, а когда Андрей пройдет их краской и начнет отделывать фигуры, стараться направлять его в этой первой работе и стремиться добиться того, чтобы с такой помощью он доводил их до конца. Тогда мне не нужно будет делать столько переделок. Надо стараться сохранять основные линии и совершенствовать их еще до того, как ими воспользуешься, поэтому если рисунок сотрется, надо вновь наметить его на подмалевке. Нужно во всем следовать приемам декораторов, особенно для отдаленных фигур, моделировать их глухими тонами, как мы это делали в картинах, как бы выкраивая их посредством теней, так сказать, не прибегая к светлым тонам. Я заметил в Сусанне Веронезе 174, как просто положены свет и тень, даже на первом плане. В большой композиции, как, например, в плафоне, это еще более необходимо. Грудь Сусанны кажется написанной в одном тоне, а дана она в полном освещении, и контуры также очень четко очерчены. Новое средство усилить видимость на расстоянии. Я испробовал этот прием также и на картоне, обведя фигуры очень примитивным, почти наивным контуром. А предрассудки, будто колористами родятся, а рисовальщиками становятся. О художниках-поэтах и художниках-прозаиках. Была Г. Жакове, читала мне отрывки из своего трактата об акварели, полного остроумных замечаний. Глядя на эскиз несения креста Рубенса, который я раскрасил по памяти, я говорил себе, что именно так следовало бы делать эскизы картин, с такой же интенсивностью тона, несколько его затемняющего, но устанавливающего соотношение локальных цветов, а затем уже, полагаясь на сделанное, набросить свет и рефлексы, с необходимыми для этого фантазией подъемом. Это содействовало бы тому, чтобы вызвать этот подъем, когда он нужен, то есть не растрачивая его по-пустому до финала. Обычно бывает как раз наоборот, в особенности со мной. По картинам Ван Дейка, я не говорю о его портретах, видно, что у него не всегда хватало смелости, необходимой, чтобы совершенно свежо и вдохновенно вернуться к проработке 278. Кеподмалевка, где полутон слишком сильно дает себя чувствовать. Надо одновременно сочетать то, что Г. Жакове говорила мне о краске, как цвете, и об освещении, как свете. Избыток света и слишком широко развернутые планы приводит к отсутствию полутонов и, следовательно, к ослаблению цвета. Злоупотребление обратным вредно, особенно в больших композициях, рассчитанных на то, чтобы смотреть на них издали, как, например, плафоны Т.Д. В этого рода живописи Веронезе превосходит Рубенса простотой локальных тонов и широтой света. Помнить Сусанну и старцев в музее – этот урок, над которым следует поразмыслить. Чтобы локальный цвет не казался очень ослабленным таким применением широкого света, надо, чтобы он был, как у Паоло Веронезе, чрезвычайно насыщенным. Передал господину Лакруа для Дебуржа, торговца красками, маленькую постель. Тигр, лижущий свою лапу о живописных вольностях. К Каждый мастер часто обязан им своими наиболее поразительными эффектами. Незаконченность Рембрандта, утрировка Рубенса. Посредственности не могут дерзать таким образом. Они никогда не бывают вне себя. Метод не может всего урегулировать. Он доводит всех лишь до известного предела. Каким образом ни один из великих художников не попытался разрушить это нагромождение предрассудков? Они боялись всех связанных с этим трудностей и предоставили толпе жить ее глупыми понятиями. Рубенс совершенно откровенно кладет серый полутон края тени между локальным цветом тела и прозрачными лессировками. Этот тон пронизывает всю картину. Веронези накладывает непосредственно рядом с полутоном светлых мест полутон тени. Я заметил по собственному опыту, что этот прием приводит к поразительным эффектам. Он довольствуется лишь тем, чья связывает одно с другим при помощи более серого тона, наложенного кое-где, поверх, сухим способом. Точно так же легко касаясь, он кладет сильный и прозрачный тон, окаймляющий тень со стороны серого цвета. Тициан, по всей вероятности, не задумывался над тем, как заканчивать свою картину. С Рембрандтом это, по-видимому, также часто случалось. Его крайности и порывы не столько среда, 9 октября 1850 г., среда, 16 октября 3 ноября 279, 17 ноября 25 ноября Париж, 26 ноября среда, 27 ноября суббота, 14 декабря результат его предварительных намерений, сколько следствие его постоянных колебаний. Во время нашей прогулки мы наблюдали поразительные эффекты. Я говорю о закате солнца, с освещенной стороны, самые яркие тонохрома и комеди, в тени, тоноголубые и чрезмерно холодные. Так, тень, отбрасываемая совершенно желтыми деревьями, итальянская земля и красно-коричневая, освещенными с передней стороны солнцем, выделялась на фоне облаков серого цвета, местами переходящего в голубой. Можно подумать, что чем ярче светлые тона, тем сильнее природа подчеркивает противоположный им серый. Доказательство – кожа арабов и всех темнокожих рас, окрашенная в полутона. Именно этот закон противоположности делал данный эффект выразительным в пейзаже. Вчера, 13 ноября, я заметил то же явление при закате солнца. В полдень оно блистательнее, поразительнее только потому, что противоположности резче выражены. Серый цвет облаков достигает вечером почти синевы, чистая часть неба становится ярко-желтой или оранжевой. Общий закон. Чем сильнее противоположности, тем больше блеска. Я все еще в Шамразе. Гжавия сегодня уехала. Я остался один со своими маленькими картинами. Вернулся из Шамрази с первым поездом. Привез свои картины. Женни вернулась следующим поездом с багажом. Ходил к Бенье, чтобы вставить картины в рамы. Оттуда, к Гра. В пале-рояле собрание старого жюри, чтобы подсчитать голоса относительно салона. Оставался до обеда. Провел утро с Геймарди, к которому зашел, чтобы рекомендовать ему госпожу Филла. Он ознакомил меня со следующим средством, к которому прибегал Г. Дюпен, чтобы свободнее выражать свои мысли. Совершенно не следует тратить время на подыскание выражений, когда заранее обдумываешь в голове весь предмет, но думать только о нем самом и хорошенько вникать в него. Выражения придут сами собой, когда начнешь говорить. Сегодня закончили просмотр картин для выставки и плана развески. 280. Через 8 дней снова просмотр. Вот уже 3 недели, как мы только этим и занимаемся. Г.Н. Бальдус дает мне следующие рецепты. Чтобы наклеить на панно бумагу, на которой собираешься писать, надо, чтобы панно были обрамлены простым деревом, возможно более дешевым. Взять липкий клей, разогреть его и прибавить к нему немного испанских белил. Наложить его на панно и на рисунок и сильно прижать. Когда все хорошо склеилось и уже собираешься писать, проложить еще сверху слой желатина. То же следует сделать и с написанной вещью, прежде чем лакировать ее. Чтобы ретушировать фотографические отпечатки, надо смочить бумагу и прижать ее к стеклу. Она будет так держаться примерно часа два. Ретушь делать по сырому акварелью, а светлые места – тушью. Чтобы заделать царапины на картинах, прежде чем приступить к реставрации, взять мастику, которую употребляют все реставраторы картин, смесь из испанских белил и кроличьего клея. До того, как приступить к ретуши, слегка тронуть секкативом, чтобы оживить тон и увлажнить места, где имеется мастика. Само собой разумеется, что, тщательно при этом промывая картину, надо оставлять мастику лишь в царапинах. Стекло, на котором хочешь скалькировать рисунок для последующего увеличения, следует чистить тряпкой, смоченной водкой. Вечером у Шабрие, видел там Дегранжа, рассказавшего мне, что как-то раз в Константинополе, на улице, он наткнулся на одного повешенного. Это был мясник, нарушивший постановление, достаточно легчайшего нарушения, чтобы подпасть под смертную казнь. Надбавка в какой-нибудь мере сверх цены, установленной полицией, достаточное основание. Впрочем, это никого не удивляет. Янычар говорили ему, Дегранжу, и таково общее мнение в народе, что султану приходится казнить человек 14 в день. Был такой инженер, Вильямин, и еще один инженер, строитель мостов и дорог. Так вот, эти господа считали вторжение неприятеля невозможным, во-первых, потому, что все объединились бы против иноземцев, забавный способ безопасности в разделенной на части стране, во-вторых, потому что артиллерия до такой степени усовершенствована, что никакое воскресенье, 15 декабря суббота, 28 декабря 281, сила вторгшихся не могла бы устоять против нее, а также против стрелков, сражающихся в одиночку и вооруженных превосходными карабинами, поскольку нападающая армия должна действовать глубокими колоннами, и местные жители, стреляя в нее порознь со всех сторон, должны взять верх. Как им не возражали, что, во-первых, артиллерия усовершенствована в равной степени для обеих сторон и что нападающие обладают в этом отношении таким же преимуществом, что, во-вторых, никто не мешает им тоже действовать одиночными стрелками, переубедить их было невозможно. Валм Лафанов Сен-Сюлышс, 5 метров, 15 футов 4 дюйма, 3 метра 84 сантиметра, 12 футов. Гора взял у меня для приведения в порядок серую лошадь, опрокинутую львицей. Дублированный холст отслоился. Араб, сидящий на корточках, часть большого холста, на котором была написана «Сусанна для Ве». Большое полотно с двумя этюдами кошек, сделанных асфальтом. Буасси де Англа, из листа о Шопене. Как бы ни сожалели о нем артисты и все те, кто его знали, позволительно сомневаться, что наступил уже момент, когда, оцененный по достоинству, он, утрата которого столь ощутительна для нас, займет сейчас уже то высокое место, какое, по всей вероятности, готовит ему будущее. Какой, словом, популярностью не пользовалась бы известная часть произведений того, кого страдания сломили задолго до кончины, можно все же предугадать, что потомство будет относиться к его произведениям с большим уважением, лишенным оттенка легкости. 283 четверг, 2 января понедельник, 13 января 28 февраля, и фривольности, с какими относятся к нему теперь. Те, кто впоследствии займется историей музыки, отдадут должное, и оно будет значительным, тому, кто выделялся в ней таким исключительным даром мелодии и такими счастливыми и замечательными открытиями в области гармонии, и его завоевания с полным основанием будут оценены гораздо выше, чем множество произведений, более обширных по объему, игранных и переигранных на всех инструментах, петых и перепетых целой толпой примадонн. Замкнувшись исключительно в область фортепианной музыки, Шопен, по нашему мнению, дал доказательство одного из наиболее ценных качеств композитора, то есть безошибочного выбора той формы, в пределах которой ему дано достигнуть совершенства, хотя это качество, которое мы рассматриваем как его серьезное достоинство, принесло известный ущерб его славе. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь другой, обладая таким высоким даром мелодии и гармонии, смог устоять перед искушением, каким является пение смычка, замирание флейта или рокот трубы, которую мы все еще упрямо продолжаем считать единственной вестницей старой богини, чьих внезапных милостей мы домогаемся. Каким глубоко продуманным убеждением надо было обладать, чтобы ограничить себя гораздо более скудным по видимости кругом и силой своего гения заставить там расцвести то, что, казалось, никогда не могло бы вырасти на этой почве. О какой интуитивной проницательности говорит этот исключительный выбор, который, отрывая звуковые эффекты различных инструментов от их привычной области, где они окружены как бы пеной шумов, вскипающих возле них, переносит их в более ограниченную, но и более идеальную сферу. Какое уверенное предвидение будущего могущества своего инструмента должно было руководить этим добровольным отказом от прочно внедрившегося опыта, отказом, который всякий другой, вероятно, расценил бы как безрассудное посягательство отнять столь великие идеи у их постоянных истолкователей. Как искренне должны мы восторгаться этой исключительной преданностью прекрасному ради прекрасного, которая, с одной стороны, избавила его талант от общего стремления распределять между сотней пюпитров каждый отрывок мелодии, а с другой, дала ему возможность обогатить искусство, научив, как их сконцентрировать на малом пространстве. 284. Не чувствуя потребности добиваться оглушительного грома оркестра, Шопен довольствовался тем, что видел свою музыкальную идею нераздельно и всецело воплощенной на клавиатуре фортепиано, и он достиг своей цели и ничего не утерял в смысле энергии музыкальной концепции. Но он никогда не претендовал на эффекты ансамбля и на декоративную яркость. Никто еще достаточно серьезно и внимательно не вдумывался в ценность произведений его легкой кисти, так как в наше время принято считать композиторами, достойными громкого имени, лишь тех, кто оставил по меньшей мере полдюжины опер, столько же ораторий и несколько симфоний. Иными словами, требовать от музыканта, чтобы он сделал все и даже несколько больше, чем все. Этот взгляд, как он не распространен, обладает тем не менее очень сомнительной ценностью. Мы далеки от того, чтобы оспаривать более труднодостижимую славу и действительное превосходство тех эпических талантов, которые развертывают свои блистательные создания в более широких планах, но нам хотелось бы, чтобы в музыке применяли тот же критерий в отношении материальных размеров, как и в других искусствах, то есть критерий, благодаря которому в живописи, например, какой-нибудь холст в 20 квадратных вершков, вроде «Видения Иезекииля Рафаэля» или «Кладбище Риздаля», попадает в разряд шедевров, выше ценимых, чем какая-нибудь огромная картина Рубенса или Тинторетта. Тоже и в литературе. Разве Беранже 175 стал менее великим поэтом от того, что замкнул свою мысль в узкие рамки песенок? Разве Петрарка обязан славой не своим сонетом, и многие ли из тех, кто чаще всех повторял их звучные рифмы, знают о существовании его поэмы «Африка»? Таким образом, не проникая глубоко в сущность произведений Шопена, нельзя не открыть в них высоких красот, совершенно новой выразительности и столь же оригинального, сколь совершенного гармонического построения. Его смелость всегда оправдывает себя. Богатство, даже избыток, не нарушает ясности. Своеобразие не переходит в уродливую странность. Разнообразие украшений не становится беспорядочностью, и краткая роскошь орнаментировки не перегружает изящество основных линий. Лучшие из его работ полны таких сочетаний, которые, как уже теперь можно утверждать, создают эпоху в развитии музыкального стиля. Смелые, блистательные, обворожительные, они скрывают свою глубину под покровом такой грации, а свое мастерство под 285, таким очарованием, что лишь с большим трудом можно выйти из-под власти этого непреодолимого обаяния, чтобы холодно о них судить с точки зрения их теоретической ценности, ценности, которую чувствуют уже и теперь, но которая будет завоевывать себе все большие признания, пока не настанет время для серьезного исследования тех заслуг, которые были оказаны музыке в ту эпоху, когда работал Шопен. Именно ему обязаны мы этим расширением аккордов, то синхронных, то арпеджированных, то повторных, или этими хроматическими или ингармоническими оборотами, разительными примерами которых являются его этюды, или, наконец, этими ожерельями отдельных звуков, как бы сыплющихся поверх мелодической фигуры, чтобы осесть на ней, как роса, наподобие того, что можно найти только в фиоритурах великой старой итальянской школы пения. Расширив границы этого приема до пределов, каких до него никто еще не достигал, он придал этому виду украшения неожиданности разнообразия, которого не мог дать ему человеческий голос, рабски копируемый на фортепиано с его трелями, сделавшимися стереотипными и монотонными. Он изобрел эти изумительные гармонические обороты, придающие серьезный характер даже тем из его страниц, которые, судя по легкости сюжета, казалось бы, и не могли претендовать поэта. Но разве дело в сюжете? Разве не идея, которую высекаешь из него? Разве не одушевление, звучащее в нем, подымает, облагораживает и возвышает его? Сколько меланхолии, тонкости, мудрости и, главное, сколько искусства в шедеврах Ла Фонтена, сюжеты которых всем известны, а названия так незамысловаты. Название «Этюд» или «Прелюдия» также очень просто, и тем не менее произведения Шопена, носящие их, останутся образцами совершенства в области созданного им музыкального жанра и ознаменованы, как все его произведения, особенностями его поэтического склада. Записанные почти непосредственно в том виде, как они сразу вылились, эти произведения полны юношеской свежести, которая слабеет в некоторых из его последующих, более отделанных, более законченных произведениях и совершенно исчезает в его последних работах, отмеченных такой обостренной чувствительностью, что ее можно было бы назвать изысканностью изнеможения. Если бы мы должны были говорить здесь в специальных терминах о развитии фортепианной музыки, мы разделили 286 бы эти изумительные страницы, представляющие собой такое богатое поле для наблюдений, на несколько отделов. В первую очередь мы исследовали бы все эти ноктюрны, баллады, импровизации, скерца, полные необычайно утонченной гармонии, столь же неожиданной, как и новой. Мы открыли бы ее также в полонизах, вальсах и болеро. Но сейчас не время и не место для подобного исследования, представляющего интерес лишь для специалистов. Чувству, переполняющему до краев его произведения, обязан Шопен своим признанием и своей известностью, чувству, в высшей степени романтическому, индивидуальному, присущему только самому автору, и в то же время вызывающему ответное чувство не только в стране, которую он еще раз покрыл славой, но и в сердцах всех, кому привелось испытать несчастье изгнания и нежность любви, не всегда довольствуясь пределами, в которых он мог вполне свободно чертить музыкальные контуры, так удачно им найденные. Шопен хотел также облечь свою мысль в классические формы. Он написал ряд прекрасных концертов и сонат. Однако надо признать, что в этих произведениях чувствуется больше усилия воли, чем вдохновения. Его вдохновение было своевольным, прихотливым, безудержным. Его полет мог быть только свободным. И мы предполагаем, что он насиловал свой гений каждый раз, когда хотел подчинить его правилам, классификации, словом, распорядку, исходящему не от него и не отвечающему требованиям его духа, так как его гений был одним из тех, чья прелесть раскрывается главным образом тогда, когда они отдаются течению. Он мог стремиться к этому двойному успеху по примеру своего друга Мицкевича, который, написав ряд произведений в духе свойственной ему фантастической поэзии, достиг известной степени совершенства также и в области классической формы. Шопен, на наш взгляд, не вполне достиг такого успеха. Он не мог сохранить в пределах строгой, негибкой и угловатой рамы тот ускользающий, неясный контур, который составляет очарование его мысли. Он не мог вместить туда эту облачную, затушеванную неопределенность, которая, разрушая все грани формы, как бы окутывает ее длинными складками, подобными хлопьям тумана. Эти опыты все же блещут редкой изысканностью стиля и местами достигают поразительного величия. Назовем ада, Геа второго концерта, которому сам автор отдавал предпочтение, часто исполняя его сам. Детали этого адагиа принадлежат к лучшей манере автора. Весь этот отрывок представляется идеально совершенным, с его переходами от ликования к жалобам. Он вызывает в воображении великолепный пейзаж, залитый солнцем, где-нибудь в счастливой долине, которая является местом печального повествования или трогательной сцены. Кажется, что слышишь голос какой-то непоправимой утраты человеческого сердца, настигающий его среди ни с чем не сравнимого блеска природы. Контраст раскрывается в потоке тонов, в несравненной градации звуков, препятствующей тому, чтобы что-нибудь резкое или жесткое звучало диссонансом в общем вызываемом им, волнующем впечатлении, и одновременно сообщает оттенок меланхолии радости, огорю, просветление. Вторник, тон для детских фигур в картине Пифон. После долгих 29 апреля поисков и опытов в светлых тонах, так же как и в полутонах, решил моделировать в сухую, накладывая светлые места очень густыми белилами с малой примесью киновари. В тенях протереть тон киноварью, берлинской лазурью и белилами, которые должны резко выступать, дабы сделать полутон голубоватым. На него, в свою очередь, для получения рефлекса, накладывать тон из белил с киноварью и сульмой или кадмием, однако сульма дает больше свежести. Покрывая вновь этот рефлекс, который лучше выходит сухим способом, надо прибавить берлинской лазури поверх сульмы. В тенях или в контурах, сильно обозначенных коричневым, киновари кобальт. Этот тон исключительно хорош при подготовке и выполнении рисунка краской для свежей натуры. Чтобы закончить светлые части, прописать их слегка и полу, пастозно, дабы связать блики белил с общей массой. Чтобы переписать Венеру, которая была слишком желта, протереть главным образом тени, также почти все остальные части желтой и красной комедию. Для рефлексов в тенях поверх этих лессировок, сульма с берлинской, лазурью, киноварью и белилами. Этот тон очень примечателен. для более горячих рефлексов на нежных телах применять кадмий вместо сурьмы. Этот последний цвет очень хорош также с кассильской землей и белилами. Это смесь берлинской лазури, киновари и белил применяется в телах, у которых тон фиолетовый, как в постели, которую 288. Я сделал с гжикови. Наоборот, для тех, у кого полутон зеленый, надо брать натуральную умбру с белилами или любой другой зеленоватый тон. Зеленая земля может применяться во многих случаях. На одном из детских изображений, где подмалевок вышел слишком красным, простая лессировка зеленой землей дала очень хорошие результаты. Другой зеленый тон, более сильный, который я употребил в нимфе, для контраста с берлинской лазурью, это киноварь, белила, зеленая изумрудная, желтая неаполитанская. В нимфе по протертому почти в тон подмалевку протереть все желтые и красные комедию, подчеркивать главные акценты по краям тени, кобальтом и киноварью, а может быть еще лучше кассильской землей, густыми белилами и киноварью, великолепный тон для краев тени или для углублений, которые можно писать холодными или горячими тонами, по желанию. Полутон сделан берлинской лазурью, киноварью, белилами, одинаково для теневых мест и для светлых, дабы, давая в тенях рефлексы горячим или золотистым в отсветах тоном, этот тон сливался с тоном тел в светлых частях, положенным с должным многообразием. Кое-где в тенях зеленым тоном, сделанным из изумрудно-зеленой и желтой неаполитанской, а кое-где в светлых местах полутоном. В сангинных местах этот полутон необходим для усиления, как в ребенке с трезубцем, где пришлось пройти зеленой землей почти по всему подмалевку, который был телесно светлого тона и уже блестел. Различные тонотела, смешиваясь и сливаясь с наложенной поверху зеленой землей, давали сангинный полутон. В нимфе я дал очень красивый тон яркого и желтого тела при помощи киновари, белил, темно-желтого хрома с изумрудно-зеленой и неаполитанской желтой. Красная лошадь. На подмалевке гнедой лошади, сделанном в паэльтона, блики почти телесного цвета, но несколько более яркие, лентообразные. Пятна более сильного и более горячего полутона, в контраст со светлыми местами, тронутыми жженой итальянской землей и коричнево-красной или даже киноварью, почти вплотную граничащими с ними. Для теней, по полутону тени, коричневые части, сделанные жженой итальянской землей и мумией, модифицировать по мере надобности кассильской землей и очень густыми белилами, образующими серо-лиловый цвет. Рефлексы под брюхом, оранжево-зеле 19, заказ 619-289, омаянные, лиловатые. Рефлексы со стороны неба делать отчетливо берлинской лазурью, киноварью и белилами. Облака второго плана под колесницей. На желто-серый тон светлых облаков фона наложить желтую неаполитанскую и белила, словом, тон эскиза. Тень сделать жидко, желтоватой или желтой неаполитанской, мумией т.д., оставляя просвет серого, нижнего тона между светлым и этим желтым. По этой желтой тени пройти кассильской землей и белилами, что придает ей тонкости перламутровый характер. Великолепный рефлекс, чтобы класть его на серый подмалевок в тенях нежных тел, например, в группе трех детей, стоящих возле Минервы, сурьма, ультрамаринный более или менее густой розовый. Прибавив кобальт и киноварную камедь, получаем другую разновидность тона, очень красивую и более темную. Введя белила, получаем очень красивый бледно-лиловый цвет для полутона тела. Мужские фигуры в Данииле. В подмалевке они были слишком резкими. Один был слишком сангинный, другой более желтый. Чтобы закончить их, я прошелся по первому зеленым тоном, а по другому серо-лиловым. Все приобрело тусклый тон, поглощающие блики и тени. Тронул поверху аналогичные тела и дал рефлексы в тенях, зеленый и фиолетовый тона служили как бы переходным полутоном. Тень для золота колесницы и вообще, сиенна натуральная, желтая камедь, индийская желтая также хороша здесь. Белая лошадь, в тенях даны тона цвета мяса, или, вернее, лиловые и фиолетовые, кассильская земля, под конец пройдена умбра и белилами, что придало лоск. Светлые тона для окончательной отделки облаков, несущих юнону и пр, кадмий, белила или желтая неаполитанская с розовым. Они моделированы умброй натуральной, белилами и черной персиковой, а ближайшие светлые места – мумия и белилами. Человек на переднем плане. Блики для отделки – белила, желтая охра, розовый, кассильская земля и белила, желтый цинковый, наиболее лимонного цвета. Полутон – жженая, зеленая земля и белила, коричневая флорентийская, зеленая земля. Почти тоже в тенях, но с меньшим количеством белил, то есть чистая жженая, зеленая земля и т, Д. 290. Отражение нимфы. На подмалевке теней, сделанных протиркой желтой комедию и красной комедию, и, в особенности в темных частях, пройтись тоном из красной комедискиновой и зеленой, которая должна на палитре находиться рядом и состоять из зеленой земли, изумрудно-зеленой и белил. По протирке, прежде чем пройтись красной и желтой комедию, сначала усилить тени при помощи той же протирки, затем прокрыть поверху в освещенных местах и в тенях серо-лиловым или серо-голубым тоном, например из прусской синей, киновари, белил, или же черной персиковой белилами, или другим серым тоном, более подходящим для данного случая. В светлых частях открыто положить на эту вышеуказанную протирку желтую и красную комедь, которая должна всюду выявить тона киновари с белилами для розового, или кадмия с белилами, желто-оранжевая, или, наконец, кобальта, киновари и белил, фиолетовый. В тенях подчеркнуть края кобальтом и киноварью или густой кассильской землей с киноварью, а сердцевину тени пройти резкими зелеными, фиолетовыми или голубыми тонами. Затем накладывать тон из кадмия и белил с киноварью, что придаст тени оранжевый оттенок, а для лилово-красного отлива брать киноварь, кобальт, красную комедь и белила. Поверх всего этого в тенях пройти тонами светлых мест, чтобы смягчить общий тон, чтобы переписать руку Минервы. На старом фоне телесного цвета обозначить очень густо положенной комедию и желтой комедию. Может быть, ввести немного зеленой земли, резко нанести тут и там по светлой части зеленые и лиловые тени, не смешивая их с нею, но в соответствии с местом. Эти же тона, но более темные для обозначения края тени, некоторые из этих тонов наложить в тенях на протирке, в светлых частях прибавить затем светло-телесные тона, белила и киноварь, а для желтых бликов на телах охрурю и белила, тон из комедии и белил. Этого достаточно, если имеешь дело с зеленой кобальтовой Эдуарда, если же это более обычный зеленый, близкий к зеленой земле, прибавить еще кобальта. Этот зеленый тон исключительно хорош для тонкой кожи нежных тел и очень выигрышен для примеси к комедии и белилам, чтобы передать желтоватость неба позади змея, протирки из кобальта и киновари. Светлые места, желтая комедия, глухой тон из кобальта, киновари и белой комедии. 19-291.